Знаменитые китайцы. Брюс Ли. Годы жизни 1940-1973. Имя при рождении – Ли Сио Лун. Взрослое имя – Ли Чань Фань. Родился в Сан-Франциско во время американских гастролей его родителей, актера-комика китайской оперы Ли Хой Чхуня и его жены Грейс Ли, отец которой был китайцем. Человек-легенда восточных единоборств. Самый яркий актер боевиков с боевыми искусствами 70-х и 80-х годов. Режиссер, сценарист, продюсер, популяризатор и реформатор в области китайских боевых искусств. Основоположник стиля джит-кундо, опережающий кулак. Ван Мин. Годы жизни 1904-1974. При рождении Чэнь Шаоюй. Видный китайский революционер, партийный и государственный деятель. В 1930-е годы при поддержке руководства СССР и Коминтерна практически возглавлял центральные органы Коммунистической партии Китая и активно оппонировал усилению влияния Мао Цзэдуна. После образования КНР уехал в 1956 году в СССР, где и прожил до конца жизни. Ван Мэн. Родилась в 1985 году. Китайская шорт-трекистка. Единственная четырехкратная чемпионка зимних Олимпийских игр в истории Китая 2006-2010 и двадцатикратная чемпионка мира. Ван Цзяньлинь. Родился в 1954 году. Предприниматель в области недвижимости, филантроп, депутат Всекитайского собрания народных представителей. Самый богатый человек Китая. В рейтинге журнала Forbes в 2015 году занял первое место среди китайских миллиардеров с состоянием 24,2 миллиарда долларов США. В настоящее время его состояние оценивается в 33 миллиарда долларов США. Гао Синьцзянь. Родился в 1940 году. Проживающий в Париже китайский прозаик, новеллист, драматург, критик, переводчик, художник. Лауреат Нобелевской премии по литературе 2000 года. Его книги переведены более чем на 40 языков. Го Можо. Годы жизни 1892-1978. При рождении Го Кайчжэнь. Китайский писатель, поэт, историк, археолог и государственный деятель. Первый президент Академии наук КНР. 1949-1978. Автор многочисленных исторических и литературных произведений, а также переводов, в том числе с русского языка. Лауреат Международной сталинской премии за укрепление мира между народами. Джеки Чан. Родился в 1954 году в Гонконге. Его родители Чарльз Чан и Лили Чан бежали в Гонконг с континента во время гражданской войны. Актер – герой боевиков, каскадер, кинорежиссер, продюсер и сценарист. Постановщик трюков и боевых сцен, мастер боевых искусств. Посол доброй воли ЮНИСЕФ. Главный режиссер Чанчунской киностудии, старейшей киностудии в КНР. Снялся в главных ролях более чем 100 фильмах и является одним из наиболее знаменитых азиатских актеров в мире. Обладатель почетной премии «Оскар» за вклад в киноискусство. Джон Ву. Родился в 1946 году в Гуанчжоу, а через 5 лет его родители переехали в Гонконг. Гонконгский американский кинорежиссер, сценарист и монтажер. Имеет репутацию отца гонконгских боевиков, при этом активно сотрудничает с Голливудом. Прославился боевиками с участием Жан-Клода Ван Дамма. Также снял ряд известных всем кинокартин. «Миссия невыполнима 2», «Говорящие с ветром», «Без лица», «Молодые драконы», «Трудная мишень» и другие. Когда Джон Ву вернулся из Голливуда обратно в Китай, он заслужил славу у соотечественников, сняв эпическую картину «Битва у Красных утесов». Дин Лижэнь. Родился в 1992 году. Китайский шахматист. Играет в шахматы с 4 лет. Гроссмейстер, 17-й чемпион мира по шахматам. Первый в истории китаец, ставший чемпионом мира по шахматам. В апреле 2023 года в матче за звание чемпиона против Яна Непомнящего победил с общим счетом 9.5 на 8.5, 7-7 по основным партиям и 2.5 на 1.5 на тайбрейке. Дэн Сяопин. Годы жизни 1904-1997. Государственный, политический и партийный деятель. министр финансов КНР в 1953-1954 годах, председатель Центрального военного совета в 1983-1990 годах, стал инициатором рыночных реформ в Китае, никогда не занимал пост главы страны, но был фактическим руководителем Китая с 1978 до 1992 года. Один из восьми бессмертных КПК. Автор нового мышления, разработал принцип социалистической модернизации с китайской спецификой. Со своими единомышленниками сотворил китайское экономическое чудо и запустил в КНР экономические процессы, способствующие интегрированию страны в мировой рынок. Общеизвестны огромные успехи, достигнутые Китаем за последнюю четверть века, подъеме экономики и жизненного уровня народа, развитие науки и техники, образования и культуры. Эти успехи неразрывно связаны с деятельностью выдающегося государственного деятеля Китая Дэн Сяопина, сумевшего вывести самую многонаселенную страну мира из состояния политического хаоса, нищеты и отсталости и направить ее на путь устойчивого социально-экономического развития. Дулма-Аббата Ачировна Рекзенова, российский социальный философ. Жу Кай. Родился в 1988 году. Китайский гимнаст. Пятикратный олимпийский чемпион 2008-2012 и пятикратный чемпион мира. Специализировался в упражнении на перекладине и вольных упражнениях. Конфуций. Годы жизни 551-479 до нашей эры. Кунзы или Кунфудзы, учитель Кун. На Западе известен под именем Конфуций. Конфуциус. Выдающийся древний мыслитель и философ, учение которого легло в основу философской системы конфуцианства. Мудрость Конфуция прошла через тысячелетия как символ мудрости всего китайского народа. Его изречения постоянно цитируют в современном обществе. Его учения значительно повлияли на мировоззрение жителей Китая и всего азиатского региона. Он основал первый университет и систематизировал летописи, составленные в разных княжествах. Сформулировал золотое правило этики, советовавшее не делать ближнему того, чего не желаешь себе, а также назвал пять постоянств праведного человека – человеколюбие, справедливость, верность ритуалу, обычаям, благоразумие и искренность. Конфуций вполне искренне стремился создать идеал рыцаря-добродетели, боровшегося за высокую мораль, против царившей вокруг несправедливости. Но, как это нередко случается с превращением его учения в официальную догму, на передний план выступила не суть, а внешняя форма, проявлявшаяся преимущественно в демонстрации преданности старине, уважения к старшим, напускной скромности и добродетели. Многочисленные последователи и почитатели Конфуция, слепая преданность которых каждому слову философа тоже в немалой степени способствовала превращению его учения в закостенелую догму, стали видеть в идеале Цзюньцзы не только выражение внутренней цельности и благородства, сколько внешнее оформление благопристойности. Леонид Сергеевич Васильев, российский историк, религиовед и востоковед. Лао Цзы. Древнекитайский философ 6-5 веков до н.э., которому приписывается авторство классического даосского философского трактата «Книга пути и достоинства». В рамках современной исторической науки историчность Лао Цзы подвергается сомнению. Тем не менее, в научной литературе он часто все равно определяется как основоположник даосизма. В религиозно-философском учении большинства даосских школ Лао Цзы традиционно почитается как божество. Мудрость Лао Цзы продолжает вдохновлять философов и духовных искателей по всему миру, пропагандируя простоту, смирение и стремление к внутреннему покою. С 4-3 веков до н.э. по 3-4 века н.э. образ Лао Цзы претерпел процесс, напоминающий проявку фотопленки. Сначала из-за недостатков в Китае достоверных сведений о Будде его черты получили размытое и мистифицированное воплощение в облике таинственного иноземца, парадоксального в высказываниях. Затем с рубежа нашей эры при поступлении более достоверных сведений о буддизме портрет его основателя стал явственнее проступать сквозь образ Лао Цзы, приверженцы которого ответили на это теорией доисторического существования и вечного возвращения своего патриарха. В сущности, также навеяна индийская идея реинкарнации. Даосы развили учение о Лао Цзы как наставнике, даже отце или мистическом прототипе Будды. Артем Игоревич Кобзев, российский философ. Линь Бяо, Годы жизни 1907-1971. Китайский военный и политический деятель. Маршал КНР, считавшийся правой рукой преемника Мао Цзэдуна до самой смерти в загадочной авиакатастрофе в небе над Монголией. Тогда он вместе с семьей попытался бежать в СССР. Посмертно был объявлен предателем и вычеркнут из списков Коммунистической партии Китая. Ли Сяньнянь. Годы жизни 1909-1992. Государственный и политический деятель. Третий председатель КНР с 1983 по 1988 год. Затем председатель Народного консультативного совета Китая. Один из восьми бессмертных КПК. Ли Чжэндао. Родился в 1926 году. Китайский американский физик. Лауреат Нобелевской премии по физике 1957 года совместно с Ян Чжэньнином за пристальное изучение так называемых законов четности, которое привело к важным открытиям в области элементарных частиц. Лю Шаоци. Годы жизни 1898-1969. Революционер, государственный и политический деятель. Один из руководителей КПК. Второй председатель КНР с 1959 по 1968 год. Был официально признанным наследником Мао Цзэдуна, но во время культурной революции его объявили главным врагом республики и подвергли репрессиям. Впоследствии, уже посмертно, был реабилитирован, и сейчас его имя упоминается в ряду выдающихся китайских коммунистических деятелей. Лю Ян. Родилась в 1978 году. Первая женщина-космонавт Китая. Свой первый космический полет выполнила 16-29 июня 2012 года. 18 июня корабль «Шэньчжоу-9» был пристыкован к орбитальному модулю «Тяньгун-1», после чего в течение 10 дней она выполняла на его борту различные научные эксперименты, в том числе проводила эксперименты в области космической медицины. 1 сентября 2022 года совершила свой первый выход в космос вместе с командиром Чэньдуном, длительность 6 часов 7 минут. Мао Цзэдун. Годы жизни 1893-1976. Наверное, самый известный китаец и политический деятель из Поднебесной, имя которого знает каждый житель нашей планеты. Выдающийся революционер, основатель Китайской Народной Республики, которую он возглавлял в качестве председателя Китайской коммунистической партии с момента создания Китайской Народной Республики в 1949 году, вплоть до своей смерти. Идеологически он был марксистом-ленинцем, а его теории, военной стратегии и политика известны под общим названием «маоизм». Первый председатель КНР с 1943 по 1976 год. Американский журнал «Тайм» включил Мао Цзэдуна в число 100 выдающихся лидеров 20 века. В истории любой страны есть выдающиеся личности, которые своими действиями оказали глубокое влияние на ход истории и развитие этой страны. В истории Китая такой личностью по праву можно считать личность Мао Цзэдуна. Мао Цзэдун, несмотря на категорично противоречивые оценки зарубежных исследователей, является одним из выдающихся деятелей, который оставил глубокий след в истории Китая и как один из основателей Коммунистической партии Китая и как активный участник борьбы китайского народа за национальное освобождение страны, проведение народно-демократической революции и образование Китайской Народной Республики. Можно заключить, что в настоящий момент к оценке личности Мао Цзэдуна как в России, так и в Китае подходит более объективно, отбросив мнение о его личности как о тирании и диктаторе. Представляется верной позиция, в соответствии с которой оценка политической и государственной деятельности Мао, разумеется, не может носить однозначный характер по определению. Дарья Владимировна Ширяева, российский китаевед. Мо Янь. Родился в 1955 году. Китайский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе 2012 года за его галлюцинаторный реализм, который объединяет народные сказки с историей и современностью. За пределами Китая наиболее известен как автор повести, по которой был снят фильм «Красный гаолян». Пу И. Годы жизни 1906-1967. Китайский политический деятель. Десятый представитель маньчжурской династии Айсиньйоро, последний официальный представитель императорской династии Цин 1908-1912, остававшись титулярным императором до 1924 года. С 1932 года верховный правитель, а с 1934 года император марионеточной страны Маньчжоу-го. Генералиссимус и главнокомандующий маньчжурской императорской армией. Когда в 1945 году Красная армия разбила войска японцев на Дальнем Востоке, Пу И попал в советские лагеря. В 1950 году он вернулся в Китай, где мирно прожил до 1967 года. Умер в результате онкологического заболевания. Си Цзиньпин. Родился в 1953 году. Китайский государственный, политический, партийный деятель, действующий генеральный секретарь КПК с 2012 года, председатель КНР с 2013 года. Он является не только главой государства, но и занимает руководящие должности в партии и армии, а посему его называют верховным лидером Китая. В 2016 году партия официально присвоила ему титул основного лидера. А еще его называют самым влиятельным лидером Китая со времен Мао Цзэдуна. Си Цзиньпин – сложная и противоречивая фигура, как и страна, которую он возглавляет, и ее проблемы. Как пишет один явно сочувствующий ему гонконгский наблюдатель, Си хочет на основе полного раскрытия своих возможностей уничтожить все изъяны, накопившиеся за 67 лет господства КПК в экономической и политической структуре, повести Китай по пути возрождения с тем, чтобы побороться с Америкой за гегемонию. Это великое национальное стремление. Одновременно с этим Си Цзиньпин хочет, используя свою абсолютную власть, сделать зажиточной жизнь многих миллионов простого народа и бедных крестьян. Это его благородное стремление трогает. Евгений Николаевич Румянцев, российский востоковед. Сунь Цзы. Годы жизни 544-496 до нашей эры. При рождении Сунь У, второе имя Джан Цин. Выдающийся стратег древности, в существовании которого верят далеко не все современные историки. Мыслитель, автор знаменитого трактата о военной стратегии «Искусство войны». Результаты ряда позднейших исследований, проведенных как китайскими, так и западными учеными, указывают на то, что Сунь Цзы мог быть идентичен реальному историческому лицу, полководцу Сунь Биню, жившему в царстве Ци в IV веке до нашей эры, приблизительно в 380-325 годы до нашей эры. Еще одним историческим прототипом Сунь Цзы называют военачальника У Цзысюя. Сунь Яцен. Годы жизни 1866-1925. Выдающийся китайский революционер, основатель националистической партии Гоминьдан. В 1940 году получил почетный титул отца нации, а неофициально его называли Конфуцием от политики. Разработал доктрину трех народных принципов, включавшую в себя национализм, народовластие и народное благосостояние, и доктрину пяти властей – законодательной, судебной, исполнительной, селективной и контрольной. Су Сун. Годы жизни 1020-1101. Китайский ученый-энциклопедист и государственный деятель периода империи Сун. Оставил труды в области медицины, фармакологии, минералогии, металлургии, зоологии и астрономии. Его наиболее известный труд «Канон корней и трав» описывает 1082 различных лекарства. Создал чертеж рабочей конструкции башенного часового механизма. На основе своих многолетних наблюдений начертил первую карту звездного неба, которая на сегодняшний день считается старейшей из изданных в мире. В своей государственной деятельности Су Сун регулярно выслушивал мнение своих соратников и противников, был взвешенным дипломатом. Ту Юю. Родилась в 1930 году. Китайский фармаколог, специалист в области традиционной китайской медицины. Лауреат Нобелевской премии по медицине и физиологии 2015 года, а также премии Ласкера 2011 года. Хуа Гу Фэн. Годы жизни 1921-2008. Государственный деятель, преемник Мао Цзэдуна на посту лидера КПК. Единственный человек, одновременно занимавший три высшие должности в КНР. Председатель КПК 1976-1981. Премьер Госсовета 1976-1980. И председатель Центрального военного совета 1976-1981. Вскоре после смерти Мао положил конец культурной революции, однако продолжил проведение маоистской политики. В конце 1978 года был фактически отстранен от власти Дэн Сяопином, выступавшим за проведение рыночных реформ в экономике. Хуан Ди. Годы жизни 2711-2597 до нашей эры. Он же Желтый император. Легендарный правитель и мифический персонаж, который считается также основателем даосизма и первопредком всех китайцев. Он собрал воедино вождей разрозненных племен и в горах Кунь-Лунь создал первое китайское государство, в котором назначенные им чиновники управляли по установленным им законам. Имя Хуан Ди у китайцев тесно связано с идеей объединенного китайского государства. Следовать заветам Хуан Ди означает хранить и укреплять единство Китая. Но если обратиться к историческим свидетельствам, то не найдется ничего, подтверждающего существование этого правителя. Андрей Левонович Шляхов, российский писатель. Ху Цзиньтао. Родился в 1942 году. Партийный государственный деятель. Генеральный секретарь ЦК КПК с 2002 по 2012 год. Шестой председатель КНР с 2003 по 2013 год. Цзюй Вэньцзюнь. Родилась в 1991 году. Китайская шахматистка, гроссмейстер, победитель командного чемпионата мира 2009-2011 и Всемирной шахматной олимпиады 2016-2018. 17-я чемпионка мира среди женщин с 18 мая 2018 года. Цинь Шихуанди. Годы жизни 259-210 до нашей эры. Настоящее имя Ин Джен. Великий правитель царства Цинь. К 221 году до нашей эры он воцарился над единой державой на всей территории внутреннего Китая, завершив 200-летние внутренние войны в стране. Вошел в историю как создатель и правитель первого централизованного китайского государства. В период его правления была проложена первая в стране объединенная сеть дорог. Активно возводилась храмовая инфраструктура, была создана Великая Китайская стена. Было осуществлено административное деление, но основанная им династия Цинь лишь на несколько лет пережила императора. Завоевания Шихуанди едва припоминаются, хотя он расширил пределы империи по всем ее границам, а его имя внушало ужас чужим народам даже после его смерти. Марсель Гране, французский синолог. Цзян Зимень. Годы жизни 1926-2022. Партийный государственный деятель, генеральный секретарь ЦК КПК с 1989 по 2002 год, пятый председатель КНР с 1993 по 2003 год. Под руководством Цзяна Цзиминя Китай пережил значительный экономический рост при продолжении рыночных реформ, передачу британского Гонконга в 1997 году, передачу португальского Макао в 1999 году и вступление во Всемирную торговую организацию в 2001 году. Цю Юань. Годы жизни около 340-278 годов до нашей эры. Первый известный лирический поэт в истории Китая. Попал в немилость у одного из высокопоставленных министров. Отправился в ссылку, пропагандировал любовь к стране и прививал патриотизм жителям Китая. Покончил жизнь самоубийством после новостей о захвате столицы царства Чу. Дню смерти поэта в Китае посвящен праздник Дуань-У, или праздник лодок драконов. Его произведения переведены на все распространенные мировые языки. Чан Кайши. Годы жизни 1887-1975. Государственный и политический деятель, в 1925 году возглавивший партию Гоминьдан после смерти ее основателя Сунь Ятсена. В 1937 году стал генералиссимусом Китайской республики и фактическим правителем материкового Китая. Активный участник борьбы против японских оккупантов, а после капитуляции Японии 2 сентября 1945 года и неудачных переговоров с КПК о создании коалиционного правительства, с июля 1946 года руководил борьбой Гоминьдана с КПК в гражданской войне. Президент Китайской республики на Тайване. С 1950 по 1975 год. Чан Кайши был для Сталина тем человеком, который в 1926-1927 годах помешал его планам направить китайское революционное движение в сторону советизации. Политбюро некоторое время, до лета 1926 года, имело неверное представление о взглядах Чан Кайши, считало его подконтрольным Москве. Но Чан Кайши, как любой политический деятель, стремился при проведении своей политики пользоваться большой самостоятельностью. Виталий Григорьевич Ополев, российский историк. Чарльз Кау Куэн. Годы жизни 1933-2018. Китайский, британский, американский инженер-физик, автор ключевых исследований в области разработки и практического применения волоконно-оптических технологий, которые значительно повлияли на развитие индустрии телекоммуникаций. В 2009 году ему присудили половину Нобелевской премии по физике за новаторские достижения в области передачи света по волокнам для оптической связи. Другая половина премии досталась Вилларду Бойлу и Джорджу Смиту, которые изобрели ПЗС-матрицы. Джан Хэн. Годы жизни 78-139. Китайский философ, мыслитель, энциклопедист, литератор, поэт, государственный деятель и ученый, которому принадлежат мировые открытия и изобретения в математике, астрономии, механике, сейсмологии, географии. Изобрел первый в мире сейсмоскоп, прибор, способный обнаруживать и регистрировать подземные толчки. Разработал точный небесный глобус, который произвел революцию в астрономических наблюдениях. Первым заявил, что Луна светит отраженным солнечным светом, был родоначальником количественной картографии, основанной на прямоугольной сетке координат. Заложил основу для будущих научных открытий в Китае и за его пределами. Чжоу Эньлай. Годы жизни 1898-1976. Политический и государственный деятель. Первый глава Госсовета КНР с 1949 по 1976 год. С момента образования КНР и до своей смерти. Видный дипломат, способствовал мирному сосуществованию с Западом, одновременно пытаясь не разрывать отношения с Советским Союзом. Его деликатная политика и принципиальность в работе обеспечила ему сохранение поста премьера в годы культурной революции, а дипломатичность и высокая трудоспособность снискали всенародную славу. Чжу Дэ. Годы жизни 1886-1976. Выдающийся революционер, военный и государственный деятель, один из ближайших соратников Мао Цзэдуна. Маршал КНР, главнокомандующий Красной армией Китая в 1930-1940 годы, главнокомандующий Народно-освободительной армией Китая в 1949-1959 годах. Разработал первую концепцию социалистического строительства, приспособленную к специфике китайского общества, но его прогрессивные идеи подвергались критике со стороны банды четырех и их приспешников. Чжу Дэ также преследовался в период культурной революции. Ян Ли Вэй. Родился в 1965 году. Первый космонавт КНР. Совершил космический полет на корабле Шэньчжоу-5, который был выведен на орбиту вокруг Земли ракетой-носителем Чанчжэн, Великий поход, 15 октября 2003 года. Совершил за 21 час 14 витков вокруг Земли. Ян Джин-Ин. Родился в 1922 году. Китайский-американский физик, лауреат Нобелевской премии по физике 1957 года вместе с Ли Чжэндао. Ян Шанкунь. Годы жизни 1907-1998. Политический деятель, один из восьми бессмертных КПК, четвертый председатель КНР с 1988 по 1993 год. Яо Мин. Родился в 1980 году. Баскетболист, символ спортивного прогресса Китая. Спортивный комментатор, президент Китайской баскетбольной ассоциации. Играл за команду Хьюстон Рокетс в НБА на позиции центрового. На момент выступления в НБА являлся самым высоким игроком в чемпионате с ростом 229 сантиметров. Также самый высокий член зала славы баскетбола. Знаменосец сборной Китая на открытиях Олимпиады 2004 года в Афинах и 2008 года в Пекине.